Татищев в своей «Истории российской» передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников. Дело было в 1717 году, когда блеснула надежда на скорое окончание тяжелой войны. Сидя за столом на Перу со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами. Все дело в министрах, каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи. Он встал из-за стола и сказал Мусину Пушкину: «В твоем порицании дел моего отца и похвальбе моим больше брани для меня, чем я могу стерпеть». Потом подошедший к князю Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в сенате, и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения. А как рассужу, то и увижу, что ты искренне меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные. В одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей. Первое — внутренняя расправа и правосудие. Это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было. И потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес. Устройством регулярных войск тебе путь показал. Но после него неразумные люди все его начинания расстроили. Так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако, хотя и многое я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение дать. Конец войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец. С чем, надеюсь, и сам соглашаешься. А что говорят, якобы, каковы министры у государей, таковы дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить. Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тя поставлю». Меньшикову и другим сие весьма было прискорбно. Так заканчивает свой рассказ Татищев. И они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели. Петр прожил свой век в постоянной напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений. Во всяком деле, ему легче давались подробности работы, чем ее общий план. Он лучше соображал средства и цели, чем следствие. Во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То было семейство и придворное общество царя Алексея, полной вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических понятий.